«Тебе знакомо имя Демьен Херст?» — спрашиваю я. «Нет, Еверу оно не знакомо. Это художник, англичанин. Последние годы только о нем и говорят. Например, однажды он выставил теленка. Взял, распилил его по хребту и половинки поместил в аквариумы с формалином». «И народ украшает этим гостиные в своих домах?» «Не знаю, насколько в домах, хотя какими-то его работами, конечно. Кроме того, он оформил ресторан в Лондоне». «И там кушают среди падали в формалине?» «Не думаю. Сам я там не был, но, если мне не изменяет память, Херст обыграл аптекарскую тематику. Любимый ресторан Мадонны, и не только ее». «Знаешь что, Сигбьорн, мне эта хренотень не нравится. Я не желаю держать в доме дохлого барсука. И мне начихать, что это последний писк моды. Черт возьми, как тебе такое вообще пришло в голову?» «Я отталкивался от идеи охотничьих трофеев. Как известно, в старину в домах отводили под них целую стену. Туда вешали головы и рога собственноручно подстреленных тварей. И мне показалось любопытным представить современный охотничий трофей зверька, задавленного машиной на дороге. К тому же он изображает систематическое уничтожение человеком природы, воплощает переход от симбиоза с окружающей средой к геноциду ее. Я не приучен объяснять, в чем смысл той или иной реплики в интерьере. Более того, я сам не привык вычленять смысл. Вещь — это данность, но наш с Евером совместный проект дошел до трудной стадии, поэтому я считаю, что должен дать комментарий. Раньше или позже этот момент в отношениях с заказчиком настает всегда. Не скрою, как правило, он возникает существенно раньше, чем в случае с Евером». «Весьма вероятно», — отвечает Евер. «Но я вижу одно: размазанного по стене барсука и море крови. Это ты его сшиб?» «Я. На подъезде к дому, между прочим». «И ты подумал, что труп барсука — наилучшее украшение для стены в моем доме?» «Подумал. Хотя идея сформировалась не сразу, конечно. Говорю я все, что можно рассказать Еверу». «Так и было. Я разглядел барсука, прежде чем наехал на него. Вылезая из машины, чтобы посмотреть, не выжил ли он, я задумался о превратностях случая. Барсуки ведь впадают зимой в спячку. Как он оказался на дороге? Потом я решил, что жалко выкидывать трупик на помойку. Барсук заслуживает большего почтения, размышлял я. И вдруг сложилась картинка. Я увидел отчетливые следы шин поперек черно-белых полосок. Штриховка смерти. Уничтожение, которое несут перечеркивающие друг друга линии. Мне это показалось даже красивым на свой манер. Я взял тушку, почти расчлененную надвое, отвез таксидермисту и попросил его по возможности все сохранить. Следы и прочее. Потом я вырезал кусок покрышки, отковырял асфальт на непроезжей дороге и укрепил все это в квадратной алюминиевой раме. Так мне видится барсук, припечатанным к асфальту. Чучельник расстарался на славу. Как представитель вымирающей профессии, он вынужден без кривляний браться за любой заказ. Я сказал ему только, что это будет экспонат для выставки в защиту природы. Но и его, и мои усилия пошли прахом. Вижу я по реакции Евера, ему инсталляция не пришлась по душе. «Кровь не настоящая», — добавляю я после паузы. «Правда?» «И на том спасибо», — отзывается Евер насмешливо почти. «Набить его оказалось целой проблемой». «В это легко верится. Слушай, а ты собираешься включить этого задохлика в смету?» «Вряд ли это возможно, раз ты категорически против. Но мне кажется, тебе стоит подумать, не отвергать с порога. Это штучное, оригинальное произведение. Я первым готов признать, что ни черта не смыслю в современном искусстве, говорит Евер. Но на этого барсука ты меня не уломаешь. Когда мы с тобой договаривались, я имел в виду нечто совершенно другое. И если б дело было только в одном чучеле, мы сейчас тихонько выкинули бы его и забыли. Но проблема в другом. Мне кажется, ты злоупотребил выданным тебе кредитом доверия. Тут я протестую, начинаю я. Нет, это я протестую, рявкает Евер, разом утратив мягкую обходительность. Он смешон. Передо мной перетрусивший мещанин, бессмысленно цепляющийся за свои фарисейские эстетические идеалы. Проклятый пилющик! Пилющик-гробовщик! Не знаю почему, но я был о нем лучшего мнения. Я не помню, чтобы хоть раз выразил пожелание жить в музее ужасов, чеканит Евер. Что ты имеешь в виду, говоря «музей ужасов»? Я имею в виду, например, колючую проволоку. Я не желаю, чтобы в моей спальне была колючка. Когда я открываю утром глаза, мне неприятно первым делом утыкаться в колючую проволоку. Тебе это не очевидно? Это полок. Полок он там или еще что, я знаю одно. Я не люблю тюремную проволоку. Идея с проволокой отличается эксцентричностью, разжевываю я. В таком использовании звучит ироничность. Я лично считаю, что форма колючки интригует. Я не слышал о таком применении проволоки кем-то до нас. Я потратил многие часы на то, чтобы она смотрелась мягко, почти как материя, чтобы она струилась над кроватью. Эффект, на мой взгляд, достигается за счет того, что неожиданный материал берет на себя функцию всем привычного. Это смело и нетривиально. Сигбьорн, колючая проволока, она и есть колючая проволока и ассоциируется с концлагерем. Не готов с тобой согласиться. Это такой же материал, как и все прочие. Никакого изначального морального груза она не несет. Я честен с ним не на все 100. На эту мысль меня натолкнула фрау Менгель. 70 лет назад то же самое говорили о стали. Продолжаю я. С пеной у рта доказывали, что она уместна в цехе, но не дома. Где бы мы были сегодня, если бы ориентировались на такие предрассудки? Я считаю, что это разные вещи, не сдается Евер. И не думаю, чтобы время колючей проволоки когда-нибудь пришло. Люди не станут обматывать ей жилище. Можешь называть меня отсталым, но я в этом убежден. Это мой просчет, говорю я с оскорбленной миной. Я не учел, с кем имею дело, не понял сразу. Ты не просто трус. Еще прежде, чем я успеваю договорить слово, лицо Евера начинает перекашиваться. Оно делается причудливо асимметричным. Глаза мрачнеют, будто я его ударил. В общем, я и рад, что прервал поток поношений одним ловким и сокрушительным выпадом, что не стал, как прежде, униженно отступать, когда меня оскорбляют. Взрослеть никогда не поздно. «Тебе никто не давал права. Евер не говорит, ревет», подстегивая себя. «Тебе никто не давал права называть меня трусом. Я слишком много тебе позволяю. У тебя полностью развязаны руки, и ты можешь выкаблучиваться по полной. Я и словом не заикнулся о деньгах. Ты хоть в этом себе отдаешь отчет?» «О да. Но разве все здесь сделанное не выдерживает никакой критики?» «Слушай, не передергивай. То, что ты сделал, радикально, но я ничего против этого не имею. Можешь мне поверить, я знаю очень многих, кто отказался бы здесь жить наотрез. А мне это кажется занятным. Я по натуре не сентиментален. Так что оставь труса себе. Но некоторые, самые последние новшества, меня не устраивают, и с этим тебе придется примириться». «Клиент всегда прав», — спрашиваю я. Он неуверенно улыбается. «Да, последний аргумент таков. Я должен знать, как стоит вопрос, чтобы принять решение». «Теперь знаешь. Но ты же не собираешься бросить работу из-за этих мелочей?» «Для тебя это мелочи, а для меня это фрагмент единой концепции. Когда человека вынуждают идти на сделки с самим собой, это не проходит безболезненно». «Но ты не бросишь работу?» Он раскуривает свою вонючую сигариллу и усаживается на один из диванов от Карла Могенсена. Эпатажная воздушность их формы достигается благодаря эллипсовидным подушкам, положенным на раму из стальных трубок. У одного подушки канареечного цвета, у другого синего. Между ними стоит стол тоже от Могенсена, и его тоже эллипсовидная столешница оправлена в стальную раму, выкрашенную в семафорно-красный. В остальном на первом этаже тишь да покой. И резкое цветовое пятно вклеивается отлично. Я сам удивился тому, что выбрал красный, с неким чувством освобождения. Конечно, мне пришел на ум Мондриан, как и Могенсену, кстати, хотя ничтожно малая часть покупателей комбинирует предметы из серии так, как он задумывал. Я нахожу пустую жестянку из-под полового лака и подвигаю ее Еверу вместо пепельницы. Потом сажусь на соседний диван. «Нет», — отвечаю я, — «если ты не даешь мне отставку, то я намерен закончить проект». «Как, кстати, тебе диванная группа?» «Неожиданно, но очень здорово. Диваны мне страшно понравились». «Окей, я сниму полок из колючей проволоки и уберу барсука». «Это все?» «Еще вот это», — говорит Евер и тычет куда-то пальцем. «Так я и знал. Добрались до камина. Прежде он подавлял собой гостиную, но притом был задвинут в угол. Теперь, после перепланировки, камин и вытяжка развернуты до 180 градусов, но мне пришлось полностью их перестроить. Предложение разобрать камин Евер обсуждать отказался. В этой стране открытый очаг, что у других священная корова. Даже Корсму покорился этому. Не подумайте, я ничего против огня не имею, но мне кажется перебором, когда нация провозглашает своим любимым занятием, заметьте, занятием, посиделки у камина. Мало того, что продукты горения дров вносят существенный вклад в загрязнение столичного воздуха, так что зимой топка дровами превращается в большую экологическую проблему, нежели даже машины, так ведь есть в фетишизации открытого огня, в подавляющем большинстве случаев абсолютно избыточного с точки зрения микроклимата в помещении, не только выспренность, но и явные признаки душевного нездоровья. Недаром говорят: «Не пялься в огонь, дьявола увидишь». Возможно, в поклонении каминам разгадка того, что среди норвежцев верят в ад 44%, а среди наших соседей только 3. Но по этому вопросу я давно споров не веду, даже с Евером. Новый камин я сделал большим и полукруглым, подвел под него фундамент и положил рыхлую толстую плиту мыльного камня. Первым моим поползновением было сделать камин строгим, от пола до потолка, в форме половинки цилиндра с относительно низким очагом, распахнутым на 90 градусов. Его предполагалось оформить рамой из полированной меди, поскольку я сумел заставить себя примириться с мыслью, что большинство людей считает медь более симпатичным материалом, чем сталь. Но потом, не без влияния неудачи с кухонной серией, я отчасти утратил восторженное отношение к цилиндру как форме. То есть я оставил цилиндр как исходную идею, но стал импровизировать дальше, привлекая новые элементы и материалы, в первую очередь железо. Результат оказался в буквальном смысле слова ошеломительным. Камином я доволен едва ли не больше всего в доме. «Тебе не понравился камин?» — уточняю я, будто мог ошибиться. «Камин кошмарный», — отзывается Евер, но в целом он держится поспокойнее. «В камине тоже есть вкрапление колючей проволоки», — комментирую я. «Ты думаешь, я не заметил?» Я постарался придать ему скульптурность. «Видишь ли, камин — вещь сакральная. Это излишество, по идее, ему не место в современном интерьере. То, что ты имеешь с моей помощью, — новое прочтение, и оно стопроцентно привлечет к себе внимание». «Что верно, то верно», — отвечает он. «Не могу сказать, что ты слепо следовал чертежам, которые мы согласовали». «Признаю, но чертежи были банальнейшие. К тому же на месте живьем мой первоначальный проект смотрелся как гигантский чурбан». «О, точно!» — оживляется Евер. Он встал, подошел к камину и рассматривает его вблизи, трогает элементы конструкции. «Камин выглядит именно как чурбан. Разваленная колода, которую коммунальные службы забыли убрать после войны». «Я совершенно с тобой не согласен и воспринимаю этот объект как украшение. Массивное украшение, артефакт такого уровня, что он, безусловно, претендует на дизайнерскую премию». «Дизайнерская премия? Я на нее никогда не претендовал. Мне был нужен просто камин, а не куча металлолома, из которой торчат ржавые гвозди, решетки и это колючая проволока. Твоя конструкция опасна для жизни. Вот я позову в гости своих стариков, и мы должны пить кофе перед этой штуковиной». Я не предполагал, что кто-то будет сидеть в притирку к камину. Он смотрится лучше на расстоянии и должен стоять особняком. «Тут расстояния недостаточно», — парирует он. «С этой точки зрения ему место на Несодене или в Музее современного искусства». «Сама любезность просто. Я буду чрезвычайно огорчен, если ты скажешь, что камин надо разобрать и построить другой». «Именно это я имел в виду. Хотя бы попробуй привыкнуть к нему. Приготовь дров и разожги вечером огонь. Ручаюсь, ты переменишь свое мнение». «Не переменю. В этом я абсолютно точно уверен», — отвечает Евер. «Вопрос-то и так. Ты можешь сам снести этот камин и построить другой? Или мне надо искать человека?» Я раздавлен. По телу разливается страшная слабость и апатия. Это полное поражение. Творение, которое я с помощью Шивы создал из ничего, из пустоты, в которых есть прямота и постижение сути, которые говорят языком истины. Все это ссор? Евер считает их мусором. Я могу сколько угодно уговаривать себя, что он фарисей, зажравшийся бонза с мещанским кругозором, но сила на его стороне, и он может уничтожить мои творения. Может, вообще глупо считать, что декоратор выше лакея? Я так не думаю. Да, признаю, я не нашел языка, внятного этому клиенту, зато есть другие. И пусть не надеется, я и гвоздя не выну из камина, прежде чем не запечатлею его на пленке. «Хорошо», — наконец говорю я. «Я вернусь к согласованным чертежам. Хотя я знаю, что ты совершаешь чудовищную ошибку. Это мне позволено сказать?» «Сколько угодно. Я не возражаю, если ты вставишь дополнительные работы в смету. Быть трусом обходится недешево». Все свелось к первоэлементам. «Цилиндры и деньги».